«Благодарю вас», — сказал Линдли, намереваясь попрощаться с ней. Но оказалось, что от Джорджа избавиться не так-то просто. Она закинула ногу на ногу, расправила рукой складки на юбке, потянулась вниз, разглаживая чулки, и сказала: «Вы захотите показать этот снимок и Теду, инспектор?» Прозвучало это не как вопрос, а как предложение. «Он живет рядом с Юджини, бедный Тедди, но вам это, видимо, уже известно. И если эта женщина ходила вокруг дома или заходила к Юджини, то он мог заметить ее. Да и сама Юджиния могла рассказать им, они ведь были близкими друзьями, знаете ли, эти двое. Так что она вполне могла поделиться с ним, если эта женщина...» Тут Джорджи заколебалась, постукивая унизанным кольцами пальцем по щеке. «Хотя нет, нет, нет, скорее всего, вряд ли». Линли внутренне вздохнул. Он не собирался вступать с этой Рамсботом в игру по обмену информацией. Если ей доставляет удовольствие закидывать удочку многозначительных намеков, то пусть поищет себе кого-нибудь другого, кто захочет плавать в ее реке. Он пошел ва-банк, сухо повторив: «Благодарю вас, миссис Рамсботом», и кивнул Хевер, чтобы та вывела Джорджу из комнаты. Джорджи пришлось раскрыть карты. «Ну, хорошо. Я разговаривала с бедняжкой Тедди», — признала она. «Как я уже упоминала, мы беседовали по телефону вчера вечером. В конце концов, как не выразить соболезнование другу, потерявшему свою любовь, пусть даже чувства распределялись не так равномерно, как хотелось бы видеть в жизни дорогого друга?» «Если я правильно поняла, под дорогим другом подразумевается майор Уайли», — с долей нетерпения в голосе уточнил Хаверс. Джорджи удостоила констебля еще одним высокомерным взглядом. Линли же она сказала: «Инспектор, мне кажется, вам могут пригодиться некие сведения. Конечно, о мертвых плохо не говорят, но, по-моему, к данному случаю это не относится. Ведь я не говорю о ней плохо, а просто констатирую факт». «О чем вы хотели сообщить нам, миссис Рамсботом?» «Я только хочу понять, следует ли мне говорить вам то, что может оказаться, а может и не оказаться, существенным для вашего дела?» Она замолчала, ожидая получить какой-нибудь ответ или подсказку. Когда Линли ничего не сказала, она была вынуждена продолжить: «Но вдруг это окажется действительно важно? У меня такое предчувствие. Если я не раскрою, понимаете ли, мне приходится считаться с чувствами бедняжки Тедди. Мысль о том, что широкая публика узнает о его личных бедах, что это может его задеть, мне трудно решиться на такое». Линли сомневался в истинности последних ее слов. «Миссис Рамсботом», — сказал он, — «если вы владеете информацией, миссис Дэвис, которая может вывести нас на ее убийцу, то в ваших интересах передать ее непосредственно нам, а также и в наших интересах», — было написано на лице Хейверс. «Скорее всего, судя по ее виду, она бы с удовольствием придушила расчетливую тетку». «В противном случае, — добавил Линли, — мы должны будем заняться делом. Констебль, не поможете ли вы, миссис Рамсботом, в организации бесед с членами клуба?» «Это про Юджинию», — заторопилась Джорджия. «Мне неприятно это говорить, но я скажу. Дело в следующем. Она не отвечала взаимностью, не полностью». «Не отвечала взаимностью на что?» «На чувства Тедди. Она не разделяла его любовь, а он этого не знал».